9. Еще баночку пива. Я всегда успокаиваюсь, когда вот так пью один. С алюминиевой банкой сложно схитрить, легко заметить, если в нее что-то добавят. В этом мире много людей и много вещей, которые я не могу понять. Есть те, кто хочет понять все, а есть те, кому достаточно малого. Моя сестра хотела понять лишь одного человека. Когда она говорила, что хочет быть кем-то другим, она имела в виду одного конкретного человека. Она хотела стать этим человеком. Именно этот человек и совершил преступление. Преступник, который отправил отравленные напитки и убил так много невиновных людей. Думаю, она хотела понять убийцу. Не знаю, могла бы она стать им. Даже сейчас, прочтя эту книгу, я так этого и не понял.